Глава 15. Девчонки ахают, а Демид, довольно произведенным эффектом, сообщает, что ему нужно отойти, и уходит, оставив меня объясняться. «Мила, это правда?» — удивленно спрашивает только что подошедшая Даша. Я в таком шоке от поступка Беркутова, что теряюсь. Одно знаю, мне нужно избегать неудобных вопросов. Подробностей я разглашать не могу, а если начну увиливать, коллеги только обидятся. «Правда», — коротко отвечаю я. «Ты прости нас, Мил, если что-то не так сказали», — говорит Юля. «Да, только не держи зла», — подхватывают остальные. «Так тебя можно поздравить? Ну как, Милка? Как ты стала его невестой? Где вы познакомились?» А я улыбаюсь и решаю отшутиться. А не надо было в Турцию летать. Может, и не пропустили бы самое интересное. Девчонки только глазами хлопают. «Интересное? А что было-то?» В кабинет снова заходит Беркутов. «Людмила, нам пора». А я цепляюсь за его фразу, как за спасительный круг. Хотя это он и выбросил меня за борт. Непонятно зачем. Но я так и не придумала нормального объяснения, как стала невестой босса. И врать не хочется. И всей правды говорить нельзя. «Побегу, девчонки, потом поговорим». А я машу им на прощание и скрываюсь за дверью. Вижу впереди Демида и нагоняю его. «И зачем ты это сделал?» Шеплю на него, не скрывая злости. «Они стали переходить черту. Еще немного скатились бы до оскорбления. Я это видел. Ты бы предпочла оправдываться, почему пошла работать на ненавистного босса. Теперь они знают, что ты моя невеста, и никто не посмеет слова тебе сказать». Это он так изощренно заступился за меня? А вроде как под свое крыло взял? Ладно, но теперь все в курсе про свадьбу. «Они и так бы скоро об этом узнали. Какая разница, сейчас или в это воскресенье?» От мысли о том, что свадьба уже через 3 дня, у меня потеют ладони, а сердце мечется в груди, как раненый зверь. На мне лежит большая ответственность, и я не должна никого подвести. Остаток дня я выполняю небольшое рабочее задание от Демида и параллельно читаю очередной чат. Теперь это чат встречи выпускников, который состоится уже завтра. Эдик достает меня при всех с вопросом. «Милка, ты вернулась из Турции? Мы все тебя ждем». Я старательно отмалчиваюсь. Он ведь нарочно провоцирует. Догадался, что никуда я не полетела. Бывший жених снова меня провоцирует. «Мила, ты же онлайн. Почему молчишь? Ты будешь на встрече? Или тебя турки украли?» «Ха-ха-ха». Тут уже и Янка-стерва подливает масло в огонь. «Да оставь ты, девчонка. Не летала она ни в какой Турции. Вы серьезно ей верите? Ха-ха. Бред же. Милка, после того, как Эдик ее бросил, закрылась в своей конуре и не высовывается. Мы ей не нужны. Пусть и дальше прячется ото всех». Вот ведь. Но я утру нос и Эдику, и Янке его заодно. Печатаю ответ в чате. «На встрече буду, как и говорила. А в конуре только тебе, Эдик, сидеть, пока Янка не отпустит с поводка». На моем сообщении быстро собираются огоньки и смеющиеся до слез смайлики. Один из наших парней в шутку на предыдущее сообщение Эдика присылает мемчик с грустным псом на поводке. Ленка, моя подружка из группы, присылает в личное сообщение: «Красотка, Милка, а то Эдик слишком растявкался». С чувством маленькой победы над бывшим я стучусь в кабинет Беркутова. Он разрешает войти. «Я согласилась на все твои условия, Демид», — начинаю я. «У меня тоже есть просьба». Он поднимает на меня удивленный взгляд. Между его бровей появляется морщинка. «А даже так? Ты считаешь, что имеешь право просить у меня что-то еще? А у меня внутри такая жажда мести клокочет. Я должна поставить на место Эдика. Должна показать всем, что я не прячусь в конуре. И эффективнее всего это можно сделать в компании такого мужчины, как Беркутов. Я не теряюсь. Складываю руки на груди и уверенно отвечаю. «Да, все на работе теперь в курсе, что я твоя невеста. Ты же не хочешь, чтобы весь офис трещал, что невеста тебя бросила?» «Ты не сделаешь этого». Демид откладывает ручку. «У нас договор». Я полна решимости. Приходится блефовать. «Если ты не выполнишь мою просьбу, мне будет нечего терять. Я буду должна тебе денег, но и черт с ними». «Стоп, стоп!» Демид выставляет руки в примирительном жесте и кивает на диван. «Садись. Рассказывай». Я располагаюсь на диване и выдыхаю. Сердце все еще готово выпрыгнуть из груди от прилившего адреналина. Я понимаю, что в моей идее совместного похода на выпускной даже есть плюсы. «Сходи со мной на встречу выпускников завтра. Официально для всех я работаю в твоей фирме, но не полетела в Турцию, потому что ты сделал мне предложение. Я была занята подготовкой к свадьбе». Демид пару секунд молчит с обескураженным видом. Потом кивает какой-то своей мысли и отвечает. «Ничего себе ты нафантазировала!» Я усмехаюсь. Его ситуация тоже веселит. Беркутов качает головой с выражением лица. «Ну ты даешь!» Я чувствую, что нам становится проще в компании друг друга быть самими собой. «В этом есть плюс, Демид. Ты же хочешь, чтобы при твоей маме все прошло гладко. А вот и потренируемся на моих одногруппниках». Он кивает. «Это здравая мысль. Во сколько встреча?» 8. Это во Владимире». «Скинь мне адрес. Доберешься с моим водителем. У меня перед этим встреча. Постараюсь успеть». Я киваю и иду к выходу, когда Демид огорошивает меня. «Кстати, сегодня после работы перевози свои вещи в мой дом. А водителя с грузчиком дам. Ты переезжаешь ко мне».